Глава 6. Это были первые деревья, что я увидела после Идира. Неприятные, с узкими длинными листьями. Ветер касался ветвей, и они шевелились, как клочья паутины. Лес рос в большом котловане. Когда мобили въехали, сразу стало сумрачно, будто не середина дня, а вечер. Представляю, как здесь темно ночью. Да еще и мелкая сизая пыль. Она брызгала из-под днища мобилей, как вода, клубилась, липла к окнам, и к моменту остановки сквозь стекло было уже ничего не разобрать. Долго было тихо. Значит, остановка не короткая, иначе Пехт пришел бы почти сразу. И хоть я ждала, раздавшийся стук заставил вздрогнуть. «Потом поешь», — разлепил губы темный, чем меня удивил. Я давно не слышала его голоса и успела отвыкнуть, потому что в моей голове во время наших односторонних бесед он звучал иначе, теплее и не скрипел. «Одевайся и выходи». Я нашла в себе немного выдержки, чтобы не торопиться. Руки от волнения и так плохо слушались, пока я натягивала принесенный днем ранее комплект и ботинки. Пехт ждал с приоткрытой дверью. На ступеньке натянуло этой странной пыли, а едва я вышла, ботинки тут же обметало, и они сделались серыми. «Пепел», — коротко пояснил темный. «Это котел Экарне. Здесь некромант Дракхов призвал вечное пламя бездны, но явился кто-то другой. Так началась эпоха пламени». «Любите древнюю историю, Нер Пехт? Раз уж его потянуло болтать, отчего бы не поддержать?» «Я? Люблю? Я на нее работаю!» — скривился темный и посмотрел в сторону, на один из мобилей. Причем посмотрел так, что я вслед за взглядом сразу выделила нужный в череде мало чем отличающихся. «Бокс нетленного? Должен же он где-то спать, если ему нужно!» Пехт говорил что-то про эпоху пламени и про завод, где собирали мобилии и первых механических конструкторов. Именно тогда я впервые услышала имя Нетленного, но не придала значения, потому что не знала, что это оно. В Идире никто при мне его имя не произносил. Вообще никто не произносил. Чуть поодаль заговорили сразу несколько голосов, и я сначала отвлеклась, а затем дернулась навстречу. «Не надо, будешь жалеть», — удержал за руку темный, но я стряхнула его пальцы. «Адар, Лиссана, Миэль, Рик и другие. Много, больше десятка. Они высыпали из мобилей и сбились группками, радуясь возможности пройтись не меньше моего. Я знала их всех, если не по именам, то в лицо, но вместо лиц были спины. Затылки. Так быстро они отворачивались, стоило мне обратиться. И взгляды, словно я... словно меня нет. Что это? Что?» «Зависть», — ответил нагнавший меня Пехт. «Говорил же». «Чему завидовать?» «В первую очередь тому, что тебе не приходится сидеть в тесноте или ждать очереди, чтобы умыться и отлить. У тебя отдельный бокс, личный конвоир, а на плечах плащ нетленного». «На моих плечах куртка, которую вы мне принесли, и которая мне велика. Ботинки тоже велики». «Потому что ты мелкая, тощая кошь. И хоть на тебе нет плаща, половина Эдира видела, как нетленный тебя в него завернул, оказав покровительство. И теперь есть они, обычные светлые, и ты в плаще, даже если без него». Я послушно пошла за Пехтом обратно к своему боксу. Внутри было гадко и серо. Неприязнь тех, с кем делила мир внутри ограды, осела на душе, как пепельная пыль. «Зависть — предвестница раздора. Раздор — отец злобы. Злоба — мать ненависти, а ненависть оголяет суть и показывает, каковы мы есть», — сказал Пехт и снова странно смотрел, как тогда, когда говорил со мной про свет. Я снова молчала. Честные вещи и слова часто безжалостны и также часто вызывают неприязнь. И мне не нравилось то, как Темный смотрел, и то, что он сказал, поэтому я ускорила шаг и спряталась от него, отгородилась мобилем. Столько ждать возможности поговорить и выйти, чтобы желать остаться в одиночестве. Я вжалась лопатками в корпус мобиля, чувствуя, как внутри меня что-то ломается, и из этих кусков складывается другое, чужое. А мне не хочется быть этим. Мне хочется, чтобы солнце утром щекотало затылок, чтобы слышно было, как мама и Нежа возятся на кухне, как стучит в пристройке, звонко ударяя по наковальне отец. Этот звон не дает спать, потому что Юрай снова дверь не закрыл, и со двора запах яблок, живой. А здесь даже деревья как мертвые, и серое все, или красное, как старая кровь, и даже подушки, чтобы спрятаться, нет. «Отпустите, отпустите, отпустите, дайте уйти!» Прикушенная, чтобы не в голос рыдать губа, ныла. Я натянула рукав свитера на кисть и стерла свою слабость и беспомощность. Некому меня здесь жалеть. И не надо. Ненавижу. Шепотом на пробу произнесла я. Чувство было новое, а слово цеплялось, язык от него жгло и сердце, но слезы перестали течь. Пехта явился, будто специально ждал, когда у меня отболит. Стоял поодаль, сутулившись и сунув руки в карманы куртки. Отросшие волосы, приподнятые грубым воротником, топорщились перьями. «Все верно. Мы рождаемся одни, одни уходим, и боль у каждого своя. Никому лишнее не нужно». Мобили расположились на широкой проплешине без всякого порядка. Заинтересовавшая меня в прошлый раз платформа была не видна. Гудели вешки периметра. Вдоль него и между мобилями болтались охранники, словно тоже прогуливались, а не работу выполняли. Сквозь вяло колышущиеся ветви проглядывал край солнца. Оно клонилось вниз, наливаясь багровым. «Ты давай на ту сторону, где вход!» Не слишком внятно, чуть глотая окончание, сказал Темный и прикатил что-то во рту. Тоска уходила из глаз. Пехт перестал сутулиться и будто заставлял себя двигаться и говорить медленнее, чем ему бы хотелось. Короткие ресницы приопущенных век вздрагивали. И внутри у него тоже вздрагивало. Тянуло, вибрировало, как зажатая в ладони травинка. Дунешь, и... Если есть звук у тишины, как тот, что мне слышался из щели тента, почему бы не быть звуку у напряженного ожидания? «Идем ко входу». Шагнул, чтобы поторопить, потянулся, и у меня волоски на руках вздыбились. «Что происходит, Нерпехт?» «Ничего. Ничего такого...» Все вокруг замерло. Мир сделался стеклянно хрупким. Из-под ресниц Темного кольнуло зеленью, и прежде чем я сумела понять, что происходит, он ударил под колени и больно толкнул, пихая под днище мобиля. «Лезь!» — рявкнул он, нагнувшись ко мне. Сквозь кожу зеленоватыми абрисами проступал контур черепа, больше похожего на птичий, чем человеческий. «На ту сторону! Ну!» Выпрямился и почти тут же по глазам ударила ослепительной изумрудной вспышкой. Я зажмурилась, спрятала лицо в плечо, но подвижные, похожие на пауков знаки магического щита, будто отпечатались на изнанке век. Снова полыхнуло. Мобиль дернулся. Колкие разряды молнии прошили пыль, сбивая ее в хлопающие комки. И грабе-подушка, удерживающая мобиль над землей, замерцала, загудела прерывисто. Я прижалась к земле, в ужасе, что сейчас вся эта груда железа и пласта рухнет мне на голову. Когда вспыхнуло снова и снова качнулся мобиль, я дернулась и, извиваясь ящеркой, упираясь локтями и коленями, чувствуя, как щиплет затылок и макушку от низко осевшего гравиполя, поползла. Свитер задрался, и под него, и под пояс штанов набилась пыли. Глаза резало, и я старалась не моргать. 4 шага от задней части мобиля до двери и 2,5 поперек. А ползти долго, потому что страшно. И что страшнее, что тебя придавит или выбраться наружу, где воют, хрипят и кричат, где мечутся вспышки и молнии в клубах пыли, и где чьи-то ноги, лапы и суставчатые опоры месят то, во что превращается пепел, если его хорошо пролить чем-нибудь. Неважно чем, лишь бы текло. Все равно все станет грязью, бурой и липкой, как убивающий волю страх. «Мамочка, мама, па, братик, силы вечные, свет хранящий, кто-нибудь!» От шепота пыль перед лицом вспархивала, липла к лицу, скрипела на зубах и драла в горле и носу. Я по чуточке подтаскивала себя ближе ко входу, чтобы, если выскочить, сразу дверь на себя дернуть и внутрь, как пехт велел. Но тело от страха становилось тяжелым и вялым, а сил во мне все меньше. Случилось сразу. Падальный пес, страшный, ободранный, бросился под днище с той стороны, откуда я ползла, оголяя клыки и черные десны, скребя горбатым загривком под днищу и не обращая внимания, как расползается и дымит вонючая шерсть, сожженная гравиполем. Тянулся к моим ногам, и малости не хватало. Чей-то удар дернул мобиль назад с такой силой, что часть меня оказалась снаружи. Пса придавило. Он визжал, а я теперь была вне укрытия. И в ушах звон вместо звуков. Только... «Вставай! Проспишь свой лучший день! Вот-вот явится по твою пропащую душу!» Кричал мне мертвый брат, будто сквозь подушку. Но не это вывело меня из ступора. Я почувствовала, как под руку протекло холодное, липкое. Дернулась прочь, но сверху, разбрызгивая месиво, что-то прыгнуло. Корявые пальцы сгребли за куртку и дернули вверх. «Попалась, мякотка!» Обдавая вонью, просипел мехлюд. Половина его лица была железной маской в клопьях ржавчины. В глазнице подергивался визор, синий свет сферой. Из-под маски в горло, как жирные черви, тянулись, пульсируя трубки. Из мест, где неживое соединялось с плотью, сочилось зеленоватой сукровицей и черной жижей, а из спины паучьими лапами торчали манипуляторы, между которыми искрило поле щита. Я хрипела, вытягивалась, дергала ногами, тщетно пытаясь нащупать под собой опору. Воротник свитера удавкой стискивал горло. Сознание мутилось. «Где твои крылья, Анеле?» — кричал сквозь туман и пламя Юрай и протягивал на ладони тлеющее по краям серебряное перо. «Тепленькая!» — проскрежетал мех, выпростал длинный синеватый язык и потянулся к лицу. Воздух дрогнул, вскрикивая от пронесшегося серебряного росчерка. Мои распахнутые глаза обожгло холодом и светом, а меня само отшвырнуло назад, впечатывая спиной всем телом в мобиль. Я, полуослепшая, полуоглохшая, съехала по стенке и так и осталась стоять, раскинув руки и растопырив пальцы, прижимая ладони к корпусу мобиля. Мех дернул брыжущим обрубком, собираясь развернуться. Оттуда, где прежде была кисть, змеей вытягивалась шипастая плеть, треща энергетическими разрядами. В другой руке, в клетке скрюченных пальцев, зрел колючий багровый сгусток. Щит за спиной налился гнилостно-рыжим, но снова сверкнуло. Стремительная, словно растянутая в пространстве серебристо-волосая крылатая фигура, очерченная золотым ореолом, обогнула мехлюда. Слепящее белое крыло развернулось. Перья сверкнули острыми кромками лезвий и пронзили наискось, распахивая тело от бедра до плеча. В тот же миг меня, как из душа, окатило липким и горячим. Я успела моргнуть, увидеть, как мех, кашляя черной жижей, пытается собрать разъезжающееся, разваливающееся туловище. Потом со лба потекло. Я поняла, что по мне течет, стиснула веки и зубы, и... Я была в этом вся, целиком. Меня затрясло. И тут откуда-то взялся Пехт. Как я его узнала? Может, благодаря изумрудным знакам, что отпечатались на изнанке век, или потому что в серой мгле закрытых глаз мне привиделся силуэт с птичьим черепом и костистыми руками, поросшими враньим пером. Я откуда-то знала, что это именно Пехт, и что он где-то еще именно вот такой. Темный отлепил меня от мобиля, проволок с полметра, открыл дверцу и толкнул внутрь.